Глава 19. Я беспомощно оборачиваюсь в надежде, что кто-нибудь увидит, как меня здесь ставят на место и придет на помощь, но ко мне никто не спешит. Мама стоит с папой под руку и с кем-то разговаривает, а мой муж, который вроде бы взял на себя все заботы обо мне, кажется, вовсе не заинтересован в моем добром имени. Он даже не смотрит в мою сторону, тоже с кем-то разговаривает. Повернувшись к дяде Кариму, натыкаюсь на его неодобрительный взгляд и презрение. Если бы мог, он бы точно плюнул мне под ноги, но вместо этого тащит за собой тетю Аишу и оставляет меня одну. Пока прокручиваю в голове все, что бы сказала им, они уже уходят. С одной стороны, мне жутко досадно, что я и слова не смогла сказать, а с другой — хорошо, что не сказала. В каком свете я бы выставила своих родителей и мужа, решив припираться со старшими? Меня всегда учили уважению и почету, но до этого момента я наивно полагала, что должна получить в ответ то же самое, а не массу презрения и ненависти. Оставшись одна, растерянно смотрю перед собой. Идти к родителям не пристало, к мужу. Судя по тому, как он увлекся разговором, он вообще забыл о моем существовании. Я отмираю, когда подходят родители вместе с друзьями. Вежливо улыбаюсь, поклоняюсь, прячу глаза в пол, демонстрируя покорность. Вместо фальшивых улыбок хочется закричать во все горло, высказать всем, что я думаю об их трусливом согласии, молчать. Еще вчера среди нас была Амина. Она веселилась вместе со всеми, улыбалась и проявляла заботу. Кажется, тете Зарине она помогла спасти юбку, которая зацепилась за гвоздь, торчащий из ножки стола. А дядю Назима поддержала под руку, когда тот не разминулся с чьими-то ногами и едва не свалился в самом центре ресторана. Все они присутствуют здесь, но старательно делают вид, что никакой Амины вчера не было. Мама что-то говорит мне, а я только бессмысленно киваю, а затем и вовсе решаюсь подойти к милому старичку Назиму. Может, хоть он скажет им всем, что они неправы. Но вместо понимания он смотрит на меня, как на слабоумную, а затем и вовсе изрекает. «Молодежь пошла, ни стыда, ни совести. Ее подруга опозорила семью, а она за нее просит». Вот как? Оказывается, сверкающая вчера добротой Амина опозорила семью? И всех в этом помещении, с кем общалась, очернила. Я вижу, как дядя Назим и от меня шарахается, будто я вшивая какая-то. Отходит подальше. Зато жена его с улыбкой желает мне счастья. И детишек зачать. Искренне так, по-доброму. Пусть Аллах пошлет крепкого сына. Я не знаю, что ответить. Врать, благодарить, светиться счастьем? Выбирая все сразу. С лучезарной улыбкой благодарю за пожелание. Вру бессовестно, осознавая, что выбора никакого на самом деле нет. Вряд ли кто-то хочет услышать правду, что у нас едва ли вчера все случилось, а после муж вовсе ушел к другой. Счастье? Детишек? Как бы не так! Так и планируешь доставать гостей без повода? Хмуро спрашивает Рустам, подхватив меня под руку и увлекая за собой. Его вопрос, как удар под дых, выбивает разом весь воздух из легких. Хочу воспротивиться и сказать, что повод есть, жизнь и честь моей подруги, но приходится молчать и полностью ему подчиняться. В каждом слове и движении намеренно пасовать. Мы идем куда-то к выходу из ресторана, нам смотрят вслед, улыбаются, провожают счастливыми улыбками. Браки по договоренности у нас не редкость, и мало кто беспокоится о том, что все может пойти не по плану, а то и вовсе закончится разводом. Это если мужчина захочет. Женщина о таком даже думать не должна, не то что произносить вслух. Я и помыслить не могла, что уже на следующий день после свадьбы буду думать о разводе и жалеть о том, что не получилось стать счастливой, как я всегда мечтала. Еще вчера я думала, что получится, что даже если Рустам меня не любит, это не имеет значения. Его люблю я, а любящая жена может заслужить любовь мужа. И я ведь действительно собиралась заслуживать. Рустам ведет меня к автомобилю, усаживает на задний диван и размещается рядом. Машину не ведет, лишь коротко кивает мужчине за рулем. Я не спрашиваю, куда мы едем, это понятно и так, к нему домой. Туда, где я теперь буду жить. Раньше меня это будоражило. Я не раз представляла, как буду хозяйкой в доме любимого мужчины. Готовить вкусный ужин, встречать его с работы, с желанием отвечать на ласки ночью. Я была готова ради Рустама на все, пока не поняла, что он не готов ни на что. Его максимум — дать мне свою фамилию и сделать первый секс не таким ужасным. Наверное, стоит поблагодарить его хотя бы за это. Уверена, с Ратмиром не было бы даже в половину так приятно. Но слова благодарности я держу при себе. Обойдется. Машина заезжает на большую территорию с густо насаженными зелеными растениями и цветами. Кажется, есть даже небольшой фонтан в центре, но все это я замечаю мельком. Раньше бы рассматривала с интересом, а сейчас волнует только то, как помочь подруге. Неважно, что ее родители отказались от нее. Главное, что не отказалась я. Можно жить одной, лишь бы не с тем, кто заставляет быть рядом силой. Рустам выходит из машины первым, громко хлопает дверью. Случайно или специально, непонятно. Я выбираюсь следом, молча плетусь за мужем и также молча, без энтузиазма, хожу за ним по дому. Он проводит мне экскурсию, рассказывает, что где находится, знакомит с персоналом. Оказывается, готовить и убираться мне не придется, потому что здесь есть специально обученная для этого прислуга. Что насчет моего обучения? Решаю спросить, когда Рустам объявляет, что показ окончен. У него много работы, и он собирается уйти прямо к себе в кабинет, но я торможу его на середине лестницы. Смотрю настойчиво и нетерпеливо. Я должна знать. Если мне не придется готовить и убираться, то чем мне заниматься, если не учебой? Можешь делать, что хочешь. Да, кстати. Рустам спускается, лезет в карман пиджака и достает оттуда небольшой конверт, протягивает его мне. Это карта, банковская. Ни в чем себе не отказывай.